Впервые в жизни я был на оружейной выставке. У меня была великолепная возможность побывать на Герметиконской военной неделе, главной выставке обитаемой вселенной, и я этой возможностью пренебрег. Я до сих пор не посетил ни одного оружейного магазина, и у меня никогда не возникало желания приобрести так называемое «средство защиты». При этом я прекрасно знаю, что такое бомбада или, к примеру, патрон «черная обезьяна». Я ведь алхимик и обязан следить за арсеналом Мессера. Я путешествую на вооруженном цепеле, знаю на зубок все существующие военные смеси и могу создать парочку новых. Еще я понимаю, что оружие — оружию рознь. Изящество некоторых бомбад, к примеру, приводит меня в восхищение. Но в целом это не мое. Оружие меняет человека. Если не сразу, прямо, то исподволь, постепенно. Оружие — порождение агрессии и насилия, и не может не призывать к агрессии и насилию. Они всегда идут вместе, и мне с ними не по пути. Нет, я не ханжа, просто не в восторге от средств, с помощью которых люди занимаются истреблением людей, и потому как неприкаянный бродил по выставке, проклиная себя за то, что отстал от Хасины. Бронетяги, пушки, пулеметы, мины, бомбы, торпеды. Стенды сменяли друг друга, но везде я видел одно и то же — орудие убийства. Еще я видел дельцов, обсуждающих сделки и подсчитывающих в уме прибыль. Милых дам видел, мужественные спутники которых мужественно рассказывали об устройстве Шурхакена или мужественно сравнивали характеристики пистолетов. И эта обывательская рисовка была мне стократ противнее прагматичного подхода торговцев смертью. Я купил лимонаду, но он оказался теплым и оттого безвкусным. Помял шляпу. У стенда с многоствольным электрическим пулеметом случилась небольшая давка. Уже собрался уходить, но неожиданно встретил Гатова из дневника Андреаса О. Мерсе. «Неужели вы не слышали, сеньорина?» Притворно удивился молоденький лейтенант Верзийской армии. Бордовый парадный мундир не оставлял сомнений в его национальной принадлежности. «Эту новость обсуждает весь Герметикон. Профессор Тукербаум провел успешное испытание лучей смерти, и скоро все оружие, которое вы видите здесь, устареет». «Как можно?» — притворно изумилась девушка. Оружейные новинки красавицу не волновали абсолютно. А вот симпатичный офицер из ожерелья — очень. И ради интрижки она была согласна слушать что угодно. «Какие ужасные лучи!» «Лучи смерти, сеньорина!» «Но почему их придумал какой-то Филькентрахен, Туркенбаум, а не гениальный Гатов?» «Потому что слава Гатова чрезмерно раздута!» Махнул рукой лейтенант и повернулся к невысокому механику, который скромно стоял у стенда, вытирая испачканные в масле руки ветошью. «Скажи, милейший, где тут ближайшая ресторация?» «Налево, направо, прямо-прямо, налево, налево, направо». «Спасибо». «Всегда пожалуйста, добрый сеньор, но за спасибо даже птички в лесу не поют». «А за что же?» «За взаимность». Девушка залилась краской, и лейтенант поспешил сказать болтливому человеку серебряное спасибо. «Благодарствую!» Механик ловко поймал брошенную монетку, белозубо улыбнулся и повернулся к бредущему вдоль стенда алхимику. «Здорово, доктор!» Удивленный Мерсо никак не ожидал, что к нему кто-нибудь обратится. Остановился, прищурился, а затем удивился еще больше. «Павел, что вы тут делаете?» «Действительно, что?» — насмешливо отозвался магистр. Алхимик понял, что сморозил глупость и смутился окончательно. «Да ладно, все в порядке». Посещение костерка не сильно отразилось на внешности известного ученого. Ссадина над бровью, еще одна на скуле и ободранные костяшки. Как с грустью заметил Энди, даже в простецких забавах дважды магистр был куда опытнее его, единожды доктора, щеголявшего опухшим носом и приличных размеров синяком под глазом. Синяк, несмотря на все усилия Хасины, до сих пор не потерял здоровой синевы. Однако ни Гатов, ни подошедшие Бааламестре обсуждать полуразрушенную физиономию алхимика не собирались. «Мерса!» «Привет!» «Каранимо!» Ради выставки Каранима приоделся, напялил странного вида башмаки до колен, странную черную робу с белым, откуда он его взял, с жилетом, и чудовищный цилиндр с цветком «Домохозяйка плачет», а поверх робы неизменный кожаный жилет. «Ты какой, Мерса?» «Нет, подожди, не отвечай, я постараюсь угадать сам». Бааламестрес сдавил виски ладонями и напряженно посмотрел на алхимика. «Сам-сам-сам, монетку брось», — посоветовал Гатов, протягивая приятелю честно заработанную деньгу. «Не мешай!» К некоторому удивлению Мерсы, ученые держали себя с ним не просто дружелюбно, а как со старым или даже старинным приятелем, весьма неожиданно для одного дня знакомства. А вот четверо крепких парней в дешевых серых костюмах разглядывали алхимика с агрессией цепных псов. «Дагомара после вчерашнего приставил», — усмехнулся Павел, перехватив взгляд Мерсы. «Сказал, что никому не позволено бить меня по голове». «Энди!» — выкрикнул Каранима. «Ты Энди!» — толстый палец уперся алхимику в грудь. «И что, теперь? Придется заплатить». «За что?» — изумился Мерса. «Я ведь угадал». «Это же Энди, брат!» — укоризненно протянул магистр. «Шути осторожнее!» «Могу вообще не шутить!» — притворно обиделся Бааламестр и тут же осклабился. «А хорошо вчера размялись, чтоб меня пинком через колено. И те двое, что потом пришли, ничего не испортили». «Я правильно понял, что один из них — твой шиф?» — уточнил Гатов. «Бедокур!» — кивнул Мерса. «Тот, что с косичками, амулетами и... не в военной форме». «Крепок!» — с уважением произнес Каранимо. «За таким шифом, как за каменной стеной. А второй кто?» «Глыба Штокман, шиф бедстрипмейстер с Деркатора», — ответил алхимик и зачем-то добавил. «Мы с ними вышибалу играли в прошлом порту». Прозвучало по-мальчишески, но Бааламестра оценил. «А теперь подружились?» «Нормально. Как тебе, кстати, наша малышка?» Гатов похлопал рукой по боку бронетяга. «Впечатляет?» Они встретились у стенда с огнеметной Азундой, но не спереди, где толпилась публика и громко вещали инженеры, а с обратной стороны, где огромный бронетяг выглядел хоть и внушительно, но уже не так грозно. Да. То есть, не знаю». «Не знаешь?» — удивился магистр. Стояла задача повысить дальность стрельбы при сохранении поражающих свойств». «И точности», — уточнил Бааламестр. «И ее тоже», — кивнул Павел. «На первый взгляд ничего особенного, учитывая размеры устройства, но начать пришлось со смеси», — машинально произнес Мерса. «Вам понадобилась другая смесь». «Правильно», — быстро отозвался магистр. «А что мне пришлось изменить?» Но алхимик уже опомнился, сообразил, что его легко и непринужденно вывели на профессиональный разговор и умолк. Не потому, что не хотел поддерживать ученый диалог с самим Гатовым, как раз это было весьма лестно. Просто Энди не понимал, для чего такой разговор понадобился. И решился на прямой вопрос. «Тебе нравится создавать оружие?» Бааламестр крякнул. В его глазах мелькнуло изумление, словно алхимик поступил так, как от него совсем не ожидали. Павел же владел собой лучше и ответил спокойно. «Нет, не нравится». «Тогда почему создаешь? Ты меня обвиняешь?» «Интересуюсь». «Не такой уж ты и мямля», — хихикнул Каранима. «Иногда получается». Энди поправил очки. «Ответ будет?» И ответ, к некоторому удивлению, алхимика был. И ответ честный. «Я обещал Винчеру 5 лет жизни», — негромко произнес Гатов, глядя Мерси в глаза. «Фактически 5 лет рабства. Мне щедро платят, мне оставляют патенты, но придумываю я только то, что от меня требуют». Ученый выдержал коротенькую паузу, а затем, предвосхищая следующий вопрос, сказал. «Я многим обязан Винчеру». «Чем?» — не сдержался алхимик. «За что нужно платить годами жизни?» «Всем». «Всем? Ты ведь слышал мою историю, не так ли? О первом изобретении, сделанном в 10 лет». «Неужели ты украл славу у Дагомара?» — неловко пошутил Мерса. «Нет, изобретение сделал я, но патент мне никто не дарил», — улыбнулся Гатов. «Капитан присвоил мое изобретение, продал патент местной инженерной фирме, а моему отцу выдал 2 цехина». «Проклятие!» — такого алхимик не ожидал. «Я должен был остаться нищим рыбаком, Энди, но мне повезло. Патент перепродали холдингу Дагомара. Его инженеры стали задавать вопросы, на которые никто не смог ответить, и по цепочке добрались до меня. Когда Венчер узнал, что настоящему изобретателю всего 10 лет, его изумлению не было предела. Он стал платить семье пенсию, а меня отправил учиться. Так что, если быть объективным, тот Гатов, которого знает герметикон, создан Венчером Дагомара». ты сделал себя сам», — глухо произнес Мерца. «Только в той части, что зависело от меня, а вот за все остальное я обещал 5 лет жизни», — предельно серьезно заявил Павел. «Я простолюдин Энди, но знаю, что такое честь. На то, чтобы построить посреди поля некое подобие защитных сооружений, приотцам понадобилось чуть больше часа. Простенькие заборчики и хлипкие домики резко контрастировали с основательными сооружениями ушерцев, откуда следовало, что бомбить или обстреливать условную крепость никто не собирается. А когда строение занял пехотный полк, обмундирование солдат карикатурно напоминало ушерскую форму, зрители решили, что разгадали приготовленный приотцами сюрприз. «Я не люблю постановочные сражения», — поморщился Помпилио. «Много пороха и мало дела. Гремят холостые выстрелы, все затянуто дымом, а настоящие солдаты с перекошенными лицами бегут в ненастоящую атаку, чтобы победил тот, кого выбрал режиссер». «Как в театре?» — улыбнулась вернувшаяся певица. «Именно так, Этель, как в театре», — подтвердил Дер Дагентур. «Зачем же мы остались? Кожане на полигоне наскучило. Новизна исчезла, темы для светских разговоров исчерпались, и следовало поскорее уезжать, пока над головами не заревели еще какие-нибудь самолеты». «Мы остались из вежливости», — объяснил Адыген. «А вот мне кажется, что нас ожидает необычное зрелище», — негромко произнес маршал. «Смотрите вверх, Помпилио». Дер Дагентур задрал голову и несколько мгновений наблюдал за приближающимися цепелями. «Это не крейсеры. Силуэты гигантских аппаратов выдавали их мирное предназначение. Минимальных размеров гондолы, никаких пушечных портов и огромные контейнеры под брюхом». «Грузовики?» — предположил заинтригованный Тюрмачин, принимая у адъютанта бинокль. «Нет, грузовики сейчас неуместны. Тяжелые бомбардировщики?» «Внизу приотский полк. Вряд ли они станут атаковать своих», — напомнил Адыген. «Это не бомбовые, а десантные платформы». Бомбадау в бинокле не нуждался. Его зоркости мог позавидовать учмарский лирк. «Какие платформы?» «Десантные. Длиной примерно в половину сигары, а внутри, как наспех объяснил Дер Дагентур удивленному маршалу, установлено до 6 рядов лавок для личного состава. В определенный момент расположенные в конце платформы ворота распахиваются, и солдаты отправляются в увлекательное путешествие вниз». «Для чего?» «Сейчас увидишь. Надежные парашюты в Герметиконе разработали довольно давно, больше 30 лет назад. Однако использовать в военных целях пока не додумались. Тут галаниты шагали впереди. Даже Дер Дагентур только слышал о новом стиле ведения боевых действий и готовился впервые лицезреть необычное зрелище. И не остался разочарован». «Как красиво!» — прошептала зачарованная Этель. «Помпилио, ты когда-нибудь летал с парашютом?» «Это называется прыгать», — рассеянно ответил Адыген. Все его внимание было приковано к разворачивающемуся на полигоне действу. «Не летать». «И как? Интересно? Страшно?» «Прагматично. Я делал это, чтобы спастись». Черные точки горохом, сыплющиеся с цепелей, быстро обретали белые купола, наполняя голубое небо ненастоящими облаками. Солдаты плавно опускались на поле боя, сбрасывали парашюты и бросались в атаку. Самые умелые десантники — или же самые удачливые ухитрялись приземляться внутри условных укреплений и завязывали условный бой с условными ушерцами. Поле, как и предсказывал Дер Дагентур, затянулось пороховым дымом, повсюду грохотали холостые выстрелы, а солдаты либо картинно умирали, либо картинно побеждали. На полигоне шло типичное постановочное сражение, но смотрели его с огромным интересом. «Знаешь, что я думаю, дорогой друг?» — негромко спросил маршал, задумчиво разглядывая обреченную крепость. «Все пулеметные гнезда захвачены, бесполезные орудия молчат, а остатки защитников готовятся выкинуть белый флаг. Я думаю, Ушер только что перестал быть архипелагом». «Без поддержки с воздуха парашютисты обречены», — почти сразу ответил Помпилио. «Паравинги расстреляют десантные цепели за 100 лиг до первого острова. А если Ушер лишится паравингов?» Тюрмачин тяжело вздохнул. «Махим показал, как будет заканчивать войну, оглушил парашютистами, но промолчал насчет паравингов. А ведь он прекрасно понимает, что их необходимо уничтожить». «У них есть еще один сюрприз», — прищурился Адыген. «Согласен». «Великолепно!» — без ложной скромности воскликнул орбедолочек. «Ям! Они потрясены, если не сказать раздавлены. Вы видели, как вытянулась физиономия Дагомара? словно скаута. Он едва не сживал свою бороду. Вям! Консул, почему вы такой грустный? Директор-распорядитель поставил саптера на ближайший столик и принялся раскуривать сигару. Что не так? Показное веселье Абедолофа не привлекало внимания. Собравшиеся в сенатском павильоне гости увлеченно обсуждали приотский сюрприз, и выделялся как раз Махим некоторой мрачностью. «Вы ведь знаете, Абедолоф, что я был против демонстрации нашего тайного оружия», — тихо ответил он. «Зачем показывать, что Ушер досягаем?» «Чтобы сделать Дагомара покладистым». «Или направить его в объятия адыгенов», — приотский консул покачал головой. «Дагомара — фанатичный патриот Ушера. Еще час назад он не собирался договариваться с Каатой, намереваясь справиться с нами своими силами. А что теперь?» «Теперь ушерцы бросятся в объятия союзников, займутся усилением армии, и война станет неотвратимой. Война, о которой Махим мечтал. Война, которой он теперь боялся». С Дучек и Арбедолочек рассматривали приближающиеся переговоры с сугубо утилитарной точки зрения. Во-первых, нужно выиграть еще немного времени. Во-вторых, постараться обвинить в развязывании войны ушерцев. А вот у консула нет-нет да проскальзывала мысль, что неплохо было бы действительно о чем-нибудь договориться. Подленькая мысль, противоречащая всему, что Махим делал до сих пор, но какая-то правильная. Вернем скот в стойло. Будем жестоки. И хотя консул давно не был в церкви, он вдруг подумал, что святая Марта мысль помириться с ушерцами одобрила бы. «Все будет хорошо», — хладнокровно произнес Абедолов, выпуская клуб ароматного дыма. «Идите к гостям, консул, ведите себя как победитель. Покажите Дагомару, что он уже проиграл». «Вям!» Ему приказали, и он исполняет. Махим вздохнул, но послушно нацепил на физиономию высокомерное выражение и двинулся к собравшейся у балюстрады группе дипломатов. Арбидолочек же повернулся к Йорчику. «Что скажете, профессор?» «Для детального анализа понадобится время, но...» Абедолов обидно усмехнулся, показывая Руди, что видит его насквозь, и Йорчику пришлось признать. «Ряд представленных образцов превосходит голанитские аналоги, а до некоторых ушерских решений мы попросту не додумались, хотя не факт, что они имеют серьезное значение. Например, огнеметный бронетяг», — быстро ответил Руди. «Я не вижу большой необходимости в подобном устройстве». «Огонь оказывает мощное психологическое воздействие», — задумчиво протянул Абедолов. «Я знаю случаи, когда солдаты разбегались, узнав, что против них выдвинуты огнеметчики. Никому не хочется превратиться в жареного цыпленка». Пауза, ставшая почти привычным. «Вям! Клуб сигарного дыма!» «А что вы скажете о Гатове, профессор?» «Он гений», — угрюмо ответил Йорчик, не рискуя больше лгать проницательному выскочке. «А самое главное заключается в том, что Гатов — универсальный гений. Создается впечатление, что ему все равно над чем работать. Ему ставят задачу. Гатов находит оригинальное решение. Хотите знать мое мнение?» «Я восхищен». «Гатов мог создать супербомбу?» Тихо, но настолько жестко спросил Абедолов, что Руди даже вздрогнул. «Вы опять об этом?» «Да, об этом. И мы будем возвращаться к этому до тех пор, пока я не пойму, что уничтожило тот остров». «Упрямство. А вот глупое оно или нет?» Вопрос второй. Йорчику надоело постоянно возвращаться к опостылевшей теме, но он отдавал должное Арбедолочику, жаждущему во что бы то ни стало добраться до истины. И ответить профессор постарался максимально корректно. «Нужна информация». «Ладно», — Абедолов попыхтел сигарой, взял заскучавшего песика на руки и распорядился. «Давайте насладимся чудесами ушерцкой техники вблизи». «Как же он шумит!» — капризно протянула Этель. «Не шумит, а стреляет, синьорина!» — улыбнулся Дорофеев. «Грохот есть обязательное сопровождение стрельбы». «И еще он визжит!» — так работает электрический привод. «Визжит, грохочет, разрывает уши! Я едва не оглохла!» Негодование певицы объяснялось просто. Этель планировала прогуляться между стендами в компании Помпилио. Пусть завидуют. Но Адыген как замер у Гаттаса, шестиствольного монстра, привинченного к хитроумной конструкции, так и не отлипал от него уже 20 минут, требуя от инженеров все новых и новых подробностей. А в довершении распорядился устроить показательные стрельбы. Благо, возможность для этого предусматривалась. «Точность удовлетворительная, а огневая мощь выше всяких похвал». «Патрон стандартный, от Шурхакина», — пискнул из-за спины Бабарский. «Докупать придется только ленты». «Помпилио, мне скучно. Извинит в ушах». «База, я считаю, что мы должны установить на Амуш один такой пулемет». «Может, подождем?» — попытался проявить консерватизм Дорофеев. «Модель еще не обкатана». Капитана смущал подозрительный электрический привод, в надежности которого у Дорофеева были серьезные сомнения. Однако переубедить упершегося адыгена не было никакой возможности. «База, Амуш, исследовательский рейдер. Вот и займемся исследованиями», — рассмеялся Помпилио. «К тому же мне нравится новая турель. Она снабжена электрическим приводом и позволяет вести огонь вертикально вниз», — завел шарманку инженер. «Турель управляется педалями». «Теодор!» — капризно воскликнул Помпилио. «Молодой человек, мессер уже слышал ваши объяснения и счел их удовлетворительными», — ледяным тоном произнес опомнившийся Валентин. «Я сообщу, если мессер захочет выслушать вас повторно». «Бабарский!» «Мы покупаем пулемет и турель», — деловым тоном произнес их, оставаясь за спиной Помпилио. «К завтрашнему полудню они должны быть смонтированы на цепели мессера». «Два!» — каркнул Дердагентур. «Я рано встаю!» «Два образца!» — уточнил растерянным инженером Бабарский, давно научившийся понимать хозяина с полуслова. «И смонтировать их надо до 8 утра. В 8:30 мессер лично прибудет принимать работу». «Придется работать в ночную смену», — предупредил Ушерец. «И что?» «Помпилио, ты меня слышишь?» Этель сжала кулачки. «Игристого?» Вездесущий Теодор поднес рассерженной певице бокал. «Не нужно отвлекать мессера, когда он занимается Амушем». «Может, ограничимся одним образцом?» — негромко предложил Дорофеев. «База, прошу вас! Я так хочу!» — Помпилио с нежностью посмотрел на шестиствольный пулемет. «Вы ведь не собираетесь всерьез противоречить мне в оружейных вопросах?» Капитану оставалось лишь развести руками. «Ни разу...» За все время их знакомства Помпилио не оспорил ни одного его профессионального решения. Во всяком случае, публично. Что же касается пулеметов, то кому, как не высшему адепту Хоекунс, понимать достоинство того или иного оружия? Намек адыгена был настолько прозрачен, что Дорофеев смутился. «Извините, мессер». «Полноте, база, за что? К тому же, как вы слышали, новая турель позволяет вести огонь вертикально вниз». «А я не желаю лезть в корзину грешника еще раз». На заграте Дердагентур едва не погиб, прикрывая пузо Амуша от аэропланов. «Прекрасно вас понимаю, мессер. Приблизительная стоимость вашего заказа составит...» Призванный инженерами менеджер допустил стандартную ошибку. Обратился напрямую к Помпилио, и фраза Валентина вылилась на него ушатом ледяной воды. «А разве мессер спрашивал, сколько это стоит?» «Махим тебя поразил», — негромко произнесла Кира. «Не хочу выражаться сильнее». «Да», — односложно ответил Дагомара. Врать дочери он не собирался. Они возвращались в унигард на автомобиле. Возвращались вдвоем, хотя в огромной калете Витарди могли комфортно разместиться еще 3 человека. Всем желающим составить ему компанию, даже ту Ирмачину, Дагомара вежливо, но твердо отказал. Он хотел побыть с дочерью. «Мне понравилось, как ты держался, папа», — продолжила девушка. «Ты молодец. Это все, что мне оставалось. Держаться», — признал консул. «Я не ожидал, что галаниты продадут землеройкам парашюты и десантные цепели». «Ну и что?» «Как это что?» — Дагомара резким движением погладил бороду. «Мы под ударом». «Вопрос в том, сколько у землероек цепелей и подготовленных парашютистов», — рассудительно произнесла Кира. «И есть ли у них силы защитить десантную эскадрилью от паравингов?» «Должны быть». «Аэропланы?» — Кира покачала головой. «Мы перебьем их, как уток». Выбирая, во что переодеться после показательного вылета, девушка остановилась на мундире майора Ушерских ВВС, рассудив, что являться в сенатский павильон в чем-то другом попросту глупо. Но консул всегда замечал, что форма делает дочь более категоричной и уверенной в себе. Валеман показал, что каждый паравинг стоит десятка этажерок. Командор не сомневался в себе, по показателем чего стало презрительное обозначение бипланов, придуманное паравингерами после скоротечной войны за Валиман. «Очень хочется, чтобы ты оказалась права», — вздохнул Дагомара. «Что мешает?» «Махим не дурак», — ответил консул. «Он карьерист, выскочка, голонитский лакей, но не дурак. Он понимает, что паравингеры утопят десантные цепели в ста лигах от Ушера. Понимает, но все равно показывает нам цепели. А это, в свою очередь, означает, что приотцы знают, как справиться с паравингами». «Или же Махим блефует, ожидая, что ты прогнешься на переговорах». «Или так», — Дагомара помолчал, а затем неожиданно спросил. «Не хочешь уехать с Кордонией?» Именно из-за этого вопроса консул не взял в машину посторонних. «Что?» Кира уставилась на отца так, словно он только что признался в родстве с первыми царями. «Шутишь? Вероятность того, что Махим блефует, 50%. И еще 50%, что голониты придумали, как сбивать паравинги. И я...» — консул запнулся. «Я не хочу, чтобы ты рисковала». Дагомара был бойцом, фанатиком, патриотом, но еще любящим отцом. Дочь — его единственная слабость, единственное уязвимое место, на кто осмелится обвинять отца в чрезмерной любви. «Уехать? Сначала дядя Гектор, теперь отец. Может, они все-таки правы? Может, так и надо? Уехать от войны и от военных, перестать пачкаться в крови, жить нормальной, возможно, счастливой жизнью. Уехать. Ты ведь знаешь, что я тебя не оставлю, папа?» Кира бросила задумчивый взгляд на привинченный к груди орден. «Ты учил меня быть самостоятельной и любить Ушер. Вот и получай, что получилось. Твоя дочь тоже хочет быть первой, а, возможно, не хочет. Возможно, мечтает убежать, но ни за что на свете не оставит тебя одного, потому что такая у тебя дочь». «У меня получилось, Дагомаро!» Консул с трудом совладал с подкатившим к горлу комком. Девушка придвинулась ближе, положила голову отцу на плечо и с улыбкой подтвердила. «Да, папа, у тебя получилась настоящая Дагомаро. Упрямая и сильная, которая не должна стать последней в роду». И прежде чем девушка смогла ответить, консул продолжил. «Ты, наконец, выбрала мужчину, и я был бы счастлив. Не нужно меня торопить». Перебила отца Кира. «Ты хочешь стать дедом? Ты им станешь, обещаю. Но не нужно меня торопить». «Всего 20 лет. Она меньше, чем быть президентом, уже не согласен? На что-то не получается. Не складывается. Недоволен своим положением. Кто же во всем виноват?» Ответ очевиден. «Другой. Кто-то другой. Власть. Или Бог. Виноваты они, потому что никто и никогда не признается в отсутствии таланта, ума или деловой хватки, в лени, в конце концов, в безволии и трусости. Проще отыскать виновного на стороне или брякнуть. Не получилось, потому что система прогнила!» И затаить обиду. «И протестовать против тех, у кого все получается. Требовать крушить все и вся на том основании, что ты неудачник. Анархические идеи переживали ренессанс, но что интересно сказал бы Иеробот, услышав, что быть нердом стало модно среди дремучей серости. Хотя, кто знает, о чем думал священник, затевая поход против церкви, какие планы строил. Как бы там ни было, каждый, хоть чем-то недовольный, считал себя немножко нердом, хотел избавить герметикон от преступной по определению власти и рассуждал о прогнившей системе. Подобные настроения стали питательной средой для возрождения, помогали распространению анархических идей, однако не приводили к созданию полноценного движения. Отчаянно требовался герой. Он должен был создать притягательный миф, легенду, придать новому старому движению сакральное дыхание. Погибнуть или победить, неважно, герой должен был безусловно возвыситься, но... Но возникла заминка. Герой не появлялся. Проповедники нердов таились на дальних планетах бисера и в ожерелье не совались. Современные, то есть далекие от религии, теоретики анархизма тоже предпочитали оставаться в тени. В вожди никто не лез, поскольку все помнили, как адыгены обошлись с предыдущими лидерами. И потому героям пришлось стать не мыслителю, а воину. Тому, кто прославился не речами, а дерзкими атаками и тем, что постоянно оставлял в дураках полицию. тому, кто не скрывал своего имени, а точнее псевдонима. Героем нердов стал неуловимый Огнедел. Никто не знал, откуда он явился, где родился, где учился и почему примкнул к анархистам. Его имя, его прошлое — все было тайной. Он казался призраком, и многие не верили в существование героя, считая, что под общим именем Огнедел действуют 8 или 10 глубоко законспирированных анархических кружков. Другие считали Огнедела гениальным психом. Третьи не определились. Огнедела боялись, ненавидели, обожали, отдавали за него жизнь, мечтали выдать полиции ради колоссальной награды. Впечатлительная молодежь находила в нем кумира, немножко нерды, символ борьбы с режимом. Для обывателей же Огнедел стал персонажем увлекательного, а главное, настоящего детектива, разворачивающегося непосредственно на их глазах. И все. И молодежь, и нерды, и обыватели внимательно изучали газеты в ожидании новых убийств. Взрыв пассажирского парохода на Андане, уничтожение президентского дворца на Крандаге, полицейское управление на Жухазе, храм на Каате и множество других акций, всегда страшных, кровавых и всегда безумно красивых. Огнедел никогда не оставлял знаков, не подбрасывал в полицию писем с признаниями, но стиль знаменитого террориста был узнаваем, и публике не составляло труда определять его работы, его постановки, за красотой которых совершенно терялся философский смысл учения нердов. Третье пришествие окончательно выхолостило идею, превратив ее в абстрактное и всем понятное: власть должна быть разрушена. «Ипать мой тухлый финиш!» — всплеснул руками Шо. «Ты ведь сам признаешь, что слежки не было?» «Не было», — подтвердил Лаерак. «Значит, на нас наехали случайно?» «Да, конечно», — саркастически усмехнулся Отто. «Нас приняли за богатых гуляк с распухшими от ассигнации бумажниками и решили устроить плотную засаду с перекрытием улицы, чтобы немножко ограбить. Ты сам понимаешь, чего городишь?» «Искали нас. Но они не знали, что мы — это мы», — обиделся сапожник. «Вот что я горожу. Если бы они знали, что мы — это мы, открыли бы пальбу первыми». Заявление имело смысл, и Лаерак нехотя согласился. «Ну, наверное». И отвернулся. Засада, перестрелка и стремительное бегство через весь город не заставили террористов отменить намеченную акцию. Однако дополнительные меры предосторожности они, разумеется, приняли. Во-первых, разделились. Теперь Отто и Шо жили по отдельности, а остальные члены группы — по двое. Во-вторых, сменили личины. Имена, внешность — все стало другим. Правда, Лаерак, в отличие от товарищей, не отказал себе в удовольствии остаться на прежнем социальном уровне, сказавшись на сей раз негациантом с Тинигерии. Сохранили террористы и бороды, как было обещано заказчику, тем более, что именно сегодня они должны были засветиться во всей красе. Я думаю, местные проверяли всех подозрительных чужаков. Сапожник приводил этот аргумент в третий, а то и в четвертый раз, но только сейчас Лаерак решил сообщить помощнику то, что узнал от заказчика. Засаду устроили не полицейские. Кто-то нанял местных уголовников. «Ипать мой тухлый финиш!» Сапожник изумленно посмотрел на Лаерака. «Точно?» «Заказчик весточку прислал, а ему наш провал совсем не нужен». Огнедел помолчал. «Во всяком случае, сейчас. Местные блюстители порядка беспомощны. Серьезные службы наподобие лингийской тайной полиции или верзийской жандармерии на кордоне никогда не существовало, и до сих пор террористы чувствовали себя достаточно спокойно. Вот почему появление нового игрока, первый же удар которого, при этом удар вслепую, едва не достиг цели, испортило Огнеделу настроение. «Жаль, что у нас нет надежных связей среди местных бандитов», — протянул Шо. «И хорошо, что нет», — не согласился Отто. «Сейчас о нас никто не знает, никто не может выдать. Если так будет продолжаться, мы спокойно отымеем эту хнявую планету и отправимся дальше». «Да!» Поддержали вожака сидящие рядом террористы. «Поимеем!» Сапожник улыбнулся, показывая, что разделяет энтузиазм соратников, но говорить ничего не стал, склонился над лежащим на коленях Брандиером. Шо частенько перепроверял оружие перед акциями. Это был один из его способов снять ненужное напряжение. А уж такое экзотическое устройство, как ружье-огнемет, не грех перепроверить дважды. Мало ли что. Брандиер представлял собой восьмизарядное револьверное ружье с очень толстым, но довольно коротким стволом и маленьким прикладом. В широкие камеры, больше похожие на мышиные норы, вставлялись особые, специально разработанные ушерскими алхимиками зажигательные снаряды, приведшие Лаэрака в детский восторг. Огромный калибр ружья и относительно слабый заряд боеприпасов делали Брандиер эффективным лишь на коротких дистанциях, до 80 шагов. Но этого было вполне достаточно для той цели, для которой Гатов его спроектировал. Для метания огня. Врезавшись в преграду, снаряд взрывался, выдавая облако раскаленной зажигательной смеси, способной стремительно зачать грандиозный пожар или превратить человека в пылающий, орущий от боли факел. «Спичку!» — пробормотал забывшийся сапожник. «Что?» — переспросил Отто. «Ерунда!» — хмыкнул Шо, проводя ладонью по деревянному ложу. «Не обращай внимания!» И поправил висящий на груди патронтаж с необычайно карикатурно большими патронами. Основная группа, 6 человек с брандиерами, укрылась внутри крестьянского фургона, запряженного парой гнедых лошадей. После 11 вечера подобные повозки буквально оккупировали унигардские улицы, развозя продукты по магазинчикам, лавкам, харчевням и ресторанам, а потому никто не обратил внимания на еще один такой фермерский экипаж, медленно выехавший на центральную улицу. Даже события последних дней не заставили местных полицейских быть внимательнее. «Работаем быстро», — произнес Лоиерак, внимательно оглядывая помощников. «За жертвами не гонимся, но чем больше, тем лучше. Главное — получить нужный результат и запоминающуюся картину». «Все понятно?» «Да», — кивнули помощники. «Уходим тройками. Группа Шо на запад вас ждет Джон в машине, а мы втроем на площадь». Фургон остановился. «Начинаем!» И огнедел натянул на лицо респиратор. Начинающаяся от площади Конфедерации улица Ашо-Мошеля была длиннющей, тянулась с востока на запад через весь Унигард, рассекая город на 2 части, и считалась главной. Не на всем протяжении, конечно, считалась, а примерно на 2/3, потому что после парка Западных скал, который улица также делила пополам, стоимость недвижимости от квартала к кварталу уменьшалась на 1/4, а самый кончик Мишеля даже днем не считался безопасным. Но это на Диком Западе. А вот у площади предприниматели буквально дрались за дома, особенно за первые этажи, где так удобно располагались лавки знаменитых ювелиров, парфюмеров и портных, дорогие магазины и не менее дорогие рестораны, бары, клубы, банки, представительства компаний, и в том числе офисы крупнейших газет. В центре города, в центре событий. 2-й дом — Карданийская звезда. 3-й — Герметиконский вестник. 5-й — Унигардские известия. 7-й — Новость. 3 редакции занимали верхние этажи. Престиж тот же, аренда ниже. А вот богатый вестник, его владельцу принадлежали газеты и журналы еще в 7 мирах Герметикона, располагался на 1-м. Гордо украшая витрины своим логотипом. И тем привлек внимание огнедела. «Начинаем!» Переделанный помощниками фургон открывался теперь в 3 стороны, и разбившиеся на 2 террористы оказались повсюду сразу. И выстрелы из брандиеров прозвучали залпом, мгновенно смешавшись с воплями, в которых читались удивление, страх, боль, ужас. А ночные сумерки, слегка подсвеченные уличными фонарями, украсились огненными всполохами. Разноцветными вспышками, поскольку стреляли террористы разными алхимическими смесями. 4 помощников, прикрывающие вожаков вверх и вниз по улице, били по людям, по гулякам, что затянули празднование 1-го дня выставки и на свою беду оказались на Мошеле. Поджигали оранжевые спички, швыряли заряды в стены, фургоны и автомобиль, сеяли панику. А вот Шо и Отто использовали другие боеприпасы, маркированные голубым. Их лобастые, похожие на гранаты снаряды, легко пробивали толстые витринные стекла и лишь тогда взрывались, наполняя помещение страшной своей начинкой. Печь! Вот что стал напоминать дом уже через несколько секунд, а первый этаж — распахнутую топку, в которой бесилось обретшее свободу пламя. 8 гранат огнедел расстрелял за 16 секунд. Шо специально отстал и продолжил работать, пока Лаерак перезаряжал оружие. Отлично. Трупы, аура страха, но главное — пожар. Величественный пожар, возникший за секунды, за мгновение. «Огонь очистит», — прошептал Отто. «Огонь изменит». Герметиконский вестник трещал сухим поленом. Добавлять первому этажу не имело смысла, а потому Лаерак и Шо расстреляли несколько верхних окон, и меньше чем через минуту пятиэтажный дом пылал до самой крыши, пылал голубым алхимическим огнем, а вокруг визжали оранжевые спички. Какая красота! Жар бил в лицо, но Отто не отступал. Продолжал стоять в 5 шагах от погибающего здания и зачарованно улыбался, не в силах отвести взгляд от дела своих рук. Совершенство. Уходим. Свистки полицейских, пожарный колокол, вопли. Кто-то бежит прочь, кто-то помогает горящим людям. Паника. Попытки что-то сделать. Паника. Совершенство. От оранжевого мутит. Спички ведь не только горят, они еще и воняют, перебивая запахом жареной плоти аромат зажигательной смеси. Еще они орут. Мутит. И Шо начинает разряжать брандьер в окна соседнего дома. Просто для того, чтобы отвлечься от оранжевого.